Студия «Ардис» представляет. Маргарита Воронцова. Избранница лунного дракона. Читает Нина Сашина. Глава первая. Хочу свадьбу и дракона XXL. Стоп. А куда я иду? Подняла глаза, очнувшись от терзавших меня мыслей, и удивленно оглянулась. От моей остановки до дома идти всего ничего, 100 метров. Но, завернув за угол панельной многоэтажки, я не увидела привычной картины. Где мой двор? Куда он вдруг исчез? Видимо, я так глубоко задумалась, что умудрилась заблудиться в 3 соснах. А подумать было о чем. Я брела от остановки в расстроенных чувствах, даже, можно сказать, была морально раздавлена. Сегодня мы с Вадимом уже в 4-й раз встретились в кафе с нашим свадебным организатором, но за 15 минут до прихода девушки мой жених сообщил, что, очевидно, свадьбу придется отложить на неопределенный срок. «Вадим, подожди!» Я была просто ошарашена таким заявлением. «Что ты такое говоришь? Как это перенести?» Мы так долго планировали, готовились, мы мечтали об этом. Настя, малышка, не обижайся, пожалуйста, но я понял, что сейчас реально не до того. Ты же видишь, какая ситуация с бизнесом. Не до того? Потребовалось несколько минут, чтобы осознать услышанное и прийти в себя. Удар был жесток, но мне все же удалось справиться с собой. Вадим выглядел таким расстроенным. В серых глазах, оттененных словно рамочкой густыми черными ресницами, отражалась целая гамма эмоций — тревога, сожаление, даже отчаяние. Я вздохнула и погладила милого по руке. Вадим прав. Последние 3 месяца дела у его компании идут плохо. Конкуренты демпингуют, клиенты разбежались, работники курят бамбук и смотрят на сторону. Им нужно кормить семьи, а выручки нет. Я прекрасно знаю о состоянии дел в епархии Вадима, так как вот уже 2 года являюсь его личной помощницей. Да, я заарканила босса, и не какого-нибудь, а шикарного. Ему всего 30, он умный и трудолюбивый. Мечта, а не мужчина. Вот поэтому мне ужасно не хочется передвигать дату свадьбы. Вадим, давай сократим бюджет, урежем его вдвое или даже втрое. «Представляю, что нам сейчас устроит Екатерина», — устало улыбнулся Вадим. «Ох, да. Наш свадебный организатор, Катя, кореглазая блондинка с изящной фигуркой, обладает мертвой хваткой бультерьера и проходимостью полноприводного грузовика с колесной формулой 10/10. Эта девушка умеет настоять на своем. Искренне надеюсь, что вместе с Катей мы сможем убедить Вадима, что свадьбу переносить не надо. Но, как ни странно, организатор меня не поддержала. «Вы уже не первые, кто отказывается», — обреченно вздохнула она. «У всех кризис, проблемы». «Ну, хорошо. Давайте вы определитесь, что да как, а потом мы с вами обо всем договоримся». Вадим срочно уехал по делам, а мы с Катей зависли в кафе. Блондинка поглощала грушевый пирог с мороженым, я же уныло ковыряла тирамису. Настроение испортилось и колебалось на отметке между «отвратительное» и «лучше сдохнуть». «Не расстраивайтесь, Настя, еще немного терпения, зато какой роскошный у вас жених, глаза необыкновенные, фигура спортивная, да еще и весьма обеспеченный. А где вы познакомились?» «Да, Вадим чудесный», — подтвердила я, чувствуя, что мой взгляд мечтательно затуманивается. 2 года назад я устроилась на работу в его компанию, пришла по объявлению. «Ух ты! То есть для вас подходят популярные теги «босс и подчиненная» и «служебный роман»?» «Возможно. Правда, я служебные романы не читаю, предпочитаю фэнтези, обожаю истории про драконов и принцесс». «Ну да, Катя, вы правы. У нас с Вадимом все было как в любовной мелодраме». Грустно улыбнулась я. «Как приятно вспоминать нашу историю». Сначала Вадим гонял меня с поручениями, часто был недоволен, иногда даже рычал. Металась только так, угождала, но временами проявляла норов, отстаивала свое мнение. Потом красавчик-босс стал оказывать мне знаки внимания, подвозил домой после работы. В последний год мы почти съехались. Я ночую или у Вадима, или в своей квартире, доставшейся от бабушки. «А мне вот не очень везет», — пожаловалась Катя. «Ни один из моих знакомых даже близко не сравнится с вашим женихом. Как тут устраивать личную жизнь?» «Думала, девушкам с такой яркой внешностью, как у вас, устроить личную жизнь проще простого, уж если у меня получилось. Я на фоне Кати, как скромный полевой цветок рядом с роскошной оранжерейной розой. Например, у меня тоже светлые волосы, но ведь у нее они ослепительно золотые. К тому же вы меня младше», — великодушно добавила я. «У вас все впереди». Мне вдруг стало неудобно, что я отхватила себе шикарного парня, а девушка вон прозябает. «Я старше на 2 года, мне 27», — опять горестно вздохнула Катя. Произнесла она это таким тоном, словно призналась, что ей уже под 90. Таким образом, домой я возвращалась расстроенная, почти убитая. Закуталась в шарф, натянула шапку, спасаясь от порывов влажного ветра. Сегодня решила переночевать у себя. Вадим прислал сообщение, что полночи будет обрабатывать какого-то важного делового партнера. Ладно, заодно вытру везде пыль и полью цветы. Топала с остановки в перламутрово-синих мартовских сумерках, удивлялась, как быстро сошел снег, дышала ледяным воздухом. А в груди между тем тлело угольком отчетливое чувство, что жизнь рушится. Откуда это ощущение? Мы не поссорились, не отменили свадьбу. Просто решили сдвинуть важное мероприятие, потому что оно требует крупных финансовых и нервных затрат. Даже еще и не сдвинули, а только обсудили эту идею, и все. Вероятно, я сумею уговорить Вадима придерживаться первоначального плана. Почему же так тяжело на сердце? «Свадьбу я хочу, вот что!» Еще и угораздилось сесть не на ту маршрутку и выйти непонятно где. Хотя вроде бы номер на двери «Газели» был правильный, я же не слепая, и остановка та самая. Но где мой дом? В полном недоумении попятилась назад, развернулась и пошла в противоположную сторону. За углом панельной многоэтажки, мимо которой я продефилировала 3 минуты назад, что-то сияло и вспыхивало, отсветы белых огней озаряли вечерний сумрак, как будто работал гигантский сварочный аппарат. Хм, странно. Поздновато для ремонтных работ. Да и только что в том дворе было тихо и безлюдно, если не считать пары собачников. Удивляясь странностям сегодняшнего вечера, я завернула за угол и... «А! Да что же это?» Ослепительная вспышка ударила в лицо белой шаровой молнией. Я инстинктивно зажмурилась и сделала шаг назад, а когда через секунду открыла глаза, обнаружила себя в совершенно незнакомом месте. Передо мной расстилалась золотая пустыня. Сухая почва была утыкана искривленными стволами кустарников. Вдали виднелись голубые скалы, сбоку от меня возвышался каменистый холм. Солнце сияло в лазурном небе и припекало. Куда же меня занесло? Это сон? Где моя куртка и джинсы, сапоги и ярко-вишнёвый шарф? Под таким ярким солнцем в этой экипировке, несомненно, я сразу бы поджарилась. Но сейчас на мне красовалось льняное платье кремового цвета в стиле боха, просторное, без рукавов. От правого запястья и почти до локтя рука была закована в золотисто-бронзовый браслет с замысловатыми знаками и переплетениями. Я осторожно потрогала его указательным пальцем, и загадочная конструкция тут же начала мерцать. Вес браслета не ощущался, он был теплым и эластичным и словно прирос к моей коже. Приподняла подол длинного платья и обнаружила на голых ногах кожаные сандалии из тонких ремешков. Одежду мне поменяли, но тело, к счастью, осталось прежним. Полюбовалась коленками, на правой не обнаружила синяка, который посадила позавчера, налетев в цеху на тумбу. а вот волосы явно изменились. В реальной жизни я могла похвастаться всего лишь скромным русым цветом, а сейчас сквозь пальцы лилось чистое золото, причем шевелюра была очень длинной, почти до талии. Все понятно. Во сне мы можем получить то, о чем потихоньку мечтаем. Вроде бы никогда у меня не было претензий к собственной внешности, но от таких роскошных золотых волос я бы ни за что не отказалась. Сейчас я превратилась в самую настоящую принцессу. Только платье слишком уж простое. Так это сон? Конечно же. Сейчас я сплю, а мое подсознание, нафаршированное мегатоннами прочитанной фэнтезийной литературы, развлекает меня волшебными сновидениями. Окей, посмотрим, что будет дальше. Не сомневаюсь, что-то невероятно интересное. Надеюсь, драконы будут. Это важно. Драконов я обожаю. Они сильные и неудержимые, а в человеческой ипостаси — настоящие красавцы. Иногда я смотрю на Вадима и думаю, что в сказке он обязательно исполнял бы роль благородного и решительного принца-дракона. Пусть сейчас в моем сне появится Вадим. Я всматривалась в голубые горы на горизонте. Там вдали небо было не лазурным, а оранжевым, почти терракотовым. Невероятная тишина, незнакомая слуху городского жителя, окутывала мозг ватным облаком. Но тут ее нарушили. Сзади раздалось утробное рычание, я резко обернулась и метрах в 20 от себя увидела дракона. Нет, минуточку. Да ладно, нет, серьезно? Это и есть дракон? То самое волшебное существо, о встрече с которым я только что мечтала? «Нет, подождите. Так нечестно. Так нельзя. Мой дракон обманывал все ожидания. Он был размером всего лишь с лошадь. Коричневато-черный крылатый ящер стоял на каменистом выступе и, пригнувшись и вытянув шею с шипастым загривком, громко рычал и изрыгал... Нет, не огонь, а потоки холода». Даже издалека было видно, что те участки почвы и растения, куда попадает ледяное пламя, тут же превращаются в лед, а в воздухе кружатся снежинки. Этакая мобильная криоустановка. Дракон явно приближался к какой-то цели, которую мне с моей позиции не было видно, мешал кустарник. Куда крадется воинственная зверушка и что собирается заморозить? Отбежав в сторону, я увидела лежащую на земле девушку в белом платье. Так вот на кого нацелилась зловредная рептилия. Хочет превратить в лед бедняжку, пока та валяется без сознания и даже убежать не может. Ну уж нет. Мало того, что в моем сне оказался какой-то мелкий, убогий дракон, так он еще и принцессу собирается обидеть. Ничего не выйдет, не позволю. Хватаю камень и с диким воплем несусь в сторону крылатой твари. Страха нет. Я же, как-никак, хозяйка этого сна. В крайнем случае, просто проснусь и все дела. То ли от холода, то ли от моего крика, девушка очнулась и подскочила из земли. Это была красивая шатенка. По ее плечам рассыпался водопад блестящих темных волос, а на руке незнакомки я заметила точно такой же золотисто-бронзовый браслет, как и у меня. Долго думать не стала, швырнула камень прямо в дракона. Успела удивиться, насколько точно мое подсознание передает все нюансы реальности. Я ощутила и тяжесть камня, и боль в плече от резкого броска, и смену температуры. Стоило приблизиться к дракону, как тепло солнечного дня сменилось обжигающей стужей. Этот шипованный криодеструктор устроил вокруг себя настоящую Чукотку. Его можно использовать в квартире вместо кондиционера и морозильника. Мой камень пролетел мимо дракона, тот резко отпрыгнул, обернулся и уставился на меня. Буквально вперился взглядом, изучающим, хищным и даже умным. Вдруг стало ужасно неуютно. Да, конечно, я понимаю, это всего лишь сон, но какой-то уж очень явственный. «Рамуэр!» — крикнула красотка, подскакивая ко мне и хватая за руку. «Рамуэр Ритата!» В моей голове раздался тихий скрежет. «И еще? И еще? словно мои извилины превратились в каменные жернова, а потом слова девушки сами собой сложились в понятную фразу: «Бежим! Бежим скорее!» И мы побежали. Мчались, не разбирая дороги, держась за руки, перепрыгивая через камни и колючки. Хриплое дыхание ящера и его топот раздавались сзади. Время от времени, то справа, то слева от нас, воздух с шипением взрезали ледяные струи, а мы с визгом от них шарахались. На наших разгоряченных лицах оседали снежинки, силы стремительно таяли. Подлое существо явно насмехалось над нами. Вот же гад! А еще дракон! Какое разочарование! Внезапно огромная тень закрыла солнце, резко стемнело, топот и алчные хрипы позади нас умолкли. Мы с моей спутницей по инерции пробежали еще несколько метров, а потом остановились и обернулись. Преследователь, что есть мочи, драпал в противоположном направлении. Вернее, он уже не бежал, а летел, но очень низко над землей. А в небе парил другой дракон. Огромный, с роскошным размахом крыльев. Его чешуя переливалась на солнце черным и свинцово-серым, шея блестела темно-синим, а гладкие шипы вспыхивали пронзительным сапфировым огнем, словно были выточены из драгоценных камней. Красавец отгонял от нас мелкого противника, его полет был исполнен уверенной силы, и от этой картины захватывало дух. Я стояла, задрав голову, и чувствовала, как к горлу подкатывает комок, а на глазах выступают слезы восторга. Столько природной красоты и благородства было в этом создании. Вот он, настоящий дракон! «Спаситель наш!» — пробормотала девушка и вздохнула с облегчением. «Милый, если бы не он, мы бы превратились в два эскимо, а потом нас бы с удовольствием схрумкали». Она говорила не по-русски, но теперь я отлично понимала ее язык. «Я Лиза, но здесь меня зовут Элизабет». «Здесь? Это где? В моем сне? Прикольно!» «А тебя как звать?» «Анастасия. Лиза, скажи, ты...» «Спасибо тебе огромное, Настя, ты меня спасла, отогнала от меня Криопса». Перебила девушка и снова схватила меня за руку. «Бежим, вон портал, я вижу его. Мчимся, пока он не захлопнулся!» «Драконы, порталы, приключения. Как же мне все это нравится!» «Ой, нет-нет-нет, уже не нравится». Взметнув веером золотой песок, я затормозила у края четко очерченного круга, отшатнулась, изумленно вскрикнула. Меня обдало жаром. Внутри круга закручивалась спиралью огненная лава. Густое варево бурлило, кипело, пузырилось, взрывалось фонтанчиками желтых брызг. «Нет!» — завопила я, понимая, что новая знакомая собирается спихнуть меня в этот адов котел. «Да она ненормальная, сама пусть туда прыгает, а лучше не надо». «Да, первый раз всегда страшно», — с сочувствием посмотрела на меня Лиза. «Решайся. Неприятно будет только одно мгновение, правда?» «Неприятно? А что потом? Кожа пойдет волдырями, и от боли потеряешь сознание? Я, конечно, понимаю, что это всего лишь сон, но ведь воздух дрожит и плавится вокруг этой огненной чаши». «Настя, он сейчас захлопнется! Видишь, уже темнеет по краям! Прыгай сразу за мной!» Я в ужасе вытаращила глаза и отчаянно замотала головой. «Нет, ни за какие ковришки!» «Найди меня в Шартаните. У меня кондитерская на улице Лунного камня. Еще раз спасибо тебе». С этими словами Лиза притянула меня к себе, поцеловала в щеку и, не раздумывая больше ни секунды, прыгнула в центр кипящей воронки. Легкое платье и волосы взметнулись и тут же закрутились в огненном водовороте. Я зажала рот ладонями, чтобы не заорать, и даже перестала дышать, боясь ощутить запах паленого мяса. А через секунду пылающий круг стянулся к центру и исчез. Только облачко пары еще мгновение переливалось в воздухе. Но потом растаяло и оно. Портал закрылся, словно его и не было. Я осторожно проверила ногой почву в том месте, где только что бурлила лава. Твердая поверхность, усыпанная золотым песком, парочка кривых коряк. Больше ничего. Так, ну ладно. Все это, конечно, очень интересно, но пора проснуться. Честно говоря, я уже немного устала от этого напряженного сна.